И в свете того, что вы сообщили мне только что, я пребываю в серьезных сомнениях насчет целесообразности моего участия в ваших играх. Пожалуй, мой шеф прав. Куда спокойнее будет вас убить и улизнуть, пока не поздно. Но, предположим, если бы вы и в самом деле так думали, то не стали бы нам этого говорить, — рассудительно заметил Гольдшлюссель. «Предполагаете все, что вам влезет?» — взвился Рудольф. «Да, черт бы вас побрал, я не убийца, и становиться им не желаю. Но умирать из-за вас мне тоже неохота, знаете ли. Вы мне не родня и даже не друзья, в конце концов». «Неужели у вас есть родня и даже друзья, Ванечка?» — жестко спросила Вера. «Да еще такие, за которых вы охотно умрете». «Не ваше собачье дело», — грубо буркнул тот. «Вера, я вас умоляю», — остановил открывшую было рот воительницу Бэр. «Сейчас не лучшее время для разбирательств подобного рода». «Рудольфини, вы не хамите даме, а то ведь я могу разволноваться и ненароком на вас отсюда свалиться. И уверяю, что одним слухом вы на этот раз не отделаетесь. Лучше выкладывайте ваши предложения». «Предложений вам!» — огрызнулся Рудольф. «Нет, дорогой мой, предложения все закончились. Есть только один выход, настолько узкий, что не уверен, пролезете ли вы в него с вашим тучным самомнением. В отличие от вас, я в состоянии его подобрать, когда требуется. Ладно, объявляю водяное перемирие. Что за выход вы там придумали?» «Сразу бы так». «Я практически уверен», — увидел это по глазам радиста и других, «что мои люди знают о новом приказе. Но я все же готов попытаться убедить их в том, что переговоры с вами завершились успешно, и вы согласились сдаться. Следовательно, группа якобы может довести первоначальный план операции до конца. Если вам повезет, они на это пойдут». «Разумеется, все будет происходить по новому сценарию. Мы окружаем ваше убежище, вы выходите по одному и даете связать себе руки. Далее мы добираемся до края леса, где на коротком привале я попробую вас развязать». «Попробуете?» — уточнил Бэр. «Обещать не могу. Все будет зависеть от вашего поведения. Но поскольку узлы на вас буду вязать я сам, а я, как вы знаете, профессиональный престидижитатор, то вероятность того, что смогу быстро и незаметно их развязать, довольно велика. А уж все дальнейшее на вашей совести. Сам не знаю, зачем я все это делаю. Наверное, вы всколыхнули на дне моей черной души какие-то остатки сантиментов. Вы уж постарайтесь впредь сделать так, чтобы мое зыбкое чувство к вам не осело обратно, ладно?» «Я ухожу. Провожать не надо. В 6 утра буду здесь со своими гвардейцами. Учтите, что в случае чего они будут стрелять, и я их удержать уже не смогу». В напряженной тишине он встал, бросил небрежно: «Пока, ребята!» и вышел вон. И, конечно же, снова споткнулся о проклятый порожек. Да, похоже на эндшпиль. Шона запалил свечу, в свете которой стал похож на микенскую погребальную маску из золота. «Вы что, ему верите?» — повысила голос Вера. «Собираетесь дать себя связать? Да он же тотчас сдаст нас своему начальству». «Либо сдаст, либо нет», — ответил Мартин, чиркая зажигалкой. «Черт, бензин кончился. Бэр, кинь мне свою, пожалуйста». Тот извлек из своей зипо огонь и так горящую бросил Мартину. «Кути!» — крикнул он. «Мути!» — отозвался Мартин, аккуратно тремя пальцами взяв из воздуха полыхающую металлическую коробочку. «Это такая игра, кути-мути. Я сам ее придумал. В окопах. Когда приходилось в полной темноте что-нибудь кидать друг другу на голос, похвалился Бэйр. «Только лучше всего в нее играть в полной темноте горячими утюгами. Так жульничать труднее». «Вы все-таки определенно сумасшедшие. Нас через 6 часов, скорее всего, убьют. А вы развлекаетесь какими-то дурацкими играми. Я не говорю уже о том, что перебрасываться горящими зажигалками на сеновале — это какое-то немыслимое мальчишество». Веру всю трясло от возмущения. «А, по-моему, вполне себе игра», — обиделся Бэйр. «Ну, если вам не нравится, давайте поиграем в шарады. Но предупреждаю, я в этом не силен». «Да ну вас! Жить осталось всего ничего. И на что мы это ничего тратим? Вы что, и на войне так же развлекались перед боем?» «О, нет!» — Бэйр закатил глаза. «Накануне решительной битвы мы все как один писали героические письма невестам, сочиняли предсмертные стихи, исповедовались полковому капеллану и братались с товарищами по оружию. Ха, Верочка, ангел мой, врожденный стыд не позволяет мне рассказать вам, чем именно мы забавлялись в роковые минуты нашей жизни на самом деле. Человек на войне или нет, может умереть в любую минуту, но это же не повод всю жизнь проходить с траурным выражением лица. Напротив, надо радоваться каждой минуте, наслаждаться каждым вздохом, восторгаться чудом бытия. Вот чего, кстати, я не приемлю в христианстве. Откладывать жизнь на после смерти ужасно глупо, по-моему. Это как всю жизнь отказывать себе во всем, чтобы скопить на приличный надгробный памятник. Вы меня убедили. Немедленно начинаю восторгаться чудом бытия. Тем более, что перспективы у нас самые радужные. Но при этом хотелось бы все же понять, почему бы нам не совершить вылазку в стан противников и не попробовать перебить их первыми. Ведь война уже объявлена. И все эти ваши чистоплюйские рефлексии можно, наконец, отбросить. «Какая вы кровожадная, Верочка!» — усмехнулся Шона. «Просто воплощенная Кали». «Жаль, что не Минерва», — подхватил Бэйр. «Мне не ясна стратегическая составляющая предлагаемой экскурсии». «Нет, я отдаю себе отчет в том, что они этого ждут и обложили нас со всех сторон». Но драматург Чехов учил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружье, оно обязано выстрелить. У нас по стенам развешано чертова уйма ружей. А мы сидим сложа руки и ждем, когда нас поведут на убой? Неужели не обидно сдаваться без единого выстрела? Мы не сдаемся. Мы совершаем самый разумный в создавшемся положении шаг. Прервал свое молчание Мартин. «Герр Рудольф, как бы он ни был тебе противен, наш единственный шанс». «Боже правый! Да почему вы верите ему? Он же хитростью добился того, чего не смог взять силой. Он сказал, что Гиммлер сказал, что Геринг сказал. Откуда мы знаем, что его слова — это правда?» «Увы, это правда, моя дорогая», — вздохнул Шона. «Специалисты, подобные Геру Рудольфу, всегда выставляют непробиваемую психическую защиту, панцирь, броню, с тем, чтобы, так сказать, не заразиться от клиента. И если психиатр-гипнотизер экстра-класса, а наш именно таков, уж поверьте, свою защиту теряет хотя бы на мгновение, значит, он находится в состоянии крайней растерянности и даже паники. Он, конечно, изрядный лицедей, но нарочно такого не сыграешь. А я к подобным вещам весьма чувствителен». «А я уж на что не чувствителен, но все равно понял, что не врет», — поддакнул Бэйр. «Ну хорошо, предположим, он не врет», — не уступала Вера. «И даже намерен действительно нам помочь. Но что ему помешает, заполучив нас, переменить свои намерения? Забавно, что из всех нас ты одна этого не видишь, душа моя, — рассмеялся Марти, выбивая трубку о каблук. Он же без ума от тебя. Вот еще глупости, — возмутилась Вера, дернув плечом. Уж что-что, такие вещи я чувствую получше всех вас вместе взятых. «И тем не менее», — мягко возразил Шона, — «для нас это очевидно. Вы не обратили внимания, что болезненно он отреагировал только на ваш выпад? Это самый яркий показатель, но было и много других, менее явных. Все это дает нам повод утверждать, что главный приз в игре Гера Рудольфа — вы, моя драгоценная».